Итак, загружать файлы, их немножко редактировать, мы уже научились. А давайте запишем. На Ютубе есть такой канал под названием «Давай запишем». Вот и мы сегодня. Давайте запишем. Запишем свой голос. Вот у нас ярлык на программу. Звукозапись в список. SoundForge Pro 12.0. У меня в рабочей папке звукозапись, такой себе студийной папочки, если это можно так назвать, находятся разные кусочки файлов, подготовленные файлы к работе, какие-то временно созданные сэмплы, в том числе и ярлык программы Forge. Чтобы не бегать на рабочий стол и запускать эту программу, у меня она здесь ярлыком представлена. Название ярлыка начинается с подчеркивания, чтобы файлик был всегда сверху. Собственно говоря, открываем программу. Всплывающая область. Рабочее пространство. NVDA сказал рабочее пространство. JAWS, возможно, не скажет ничего. Просто назовет имя программы и все. В старые добрые времена в форжах, ну с пятой версии это точно, не знаю, как там было до пятой версии, включение режима записи осуществлялось немножко двойным способом. Сначала надо было нажать Ctrl-R или русская K, открывался режим предзаписи. То бишь на экране появлялась индикация входящего звука, будь то из микрофона или с какого-нибудь другого источника. Параметры записи, то бишь битность, частота дискретизации, о ней немножко позже поговорим. Количество каналов, показывалось время в часах, минутах, секундах, даже миллисекундах, которое мы можем записать при тех или иных условиях на жесткий диск, то бишь не в мегабайтах, а именно в часах, минутах и секундах. И еще кое-какие параметры. Но счетчики будут стоять на месте. А наш курсор будет стоять на кнопке «Запись», прямо под клавишей «Пробел». Нам оставалось просто нажать «Пробел», и как белая группа «Дисплей» на экране все пришло в движение. Мы что-то записали, что-то наговорили, и чтобы приостановиться, то бишь сделать паузу, мы могли нажать просто клавишу «Пробел», и запись приостанавливалась. Счетчики переставали отсчитывать время, но программа, как говорится, продолжала жить. Чтобы продолжить запись, нажимали снова клавишу «Пробел» и снова записывали. Чтобы останавливать запись, многие пользователи нажимали Alt F4. По-моему, можно было нажать и Escape, после чего окошко записи у нас закрывалось. Даже во время записи, то бишь мы пишем, мы нажали Alt F4 и у нас все закончилось. У нас появлялся файлик с названием звук 1, sound 1 или с какой-то, может, другой цифрой. Все зависит от того, сколько дублей вы уже наклепали. И с этим файликом можно было работать, что-то отредактировать, что-то поменять или просто сохранить в какой-либо подходящий для нас формат. WAV, MP3, VMA. В программе SoundForge, начиная с версии 11, правила игры немножко поменялись. Теперь, чтобы нам начать запись, нужно нажать просто Ctrl-R или русскую букву K, и мы уже пишемся. А как, спросите, с паузы? А для паузы существует старая добрая и многими забытая комбинация клавиш Ctrl-F12. По-моему, еще работает клавиша Enter. Я не знаю, не пробовал. Эта комбинация клавиш жила уже давно в подменю «Транспорт», и там напротив пункта «Остановить», «Пауза», «Воспроизвести», помимо клавиши «Space», то бишь «Пробел», была прописана еще и вот эта горячка. Мы ею не пользовались, поскольку нам удобнее было нажать клавишу «Пробел», и на этом как бы все закончилось. Теперь мы будем нажимать Ctrl-F12. Одно нажатие мы приостанавливаемся, второе нажатие двигаемся дальше. Чтобы завершить запись, нажимаем Escape. После чего у нас, как и раньше, появится окошко с нашими данными, с нашим голосом, музыкой под названием «Звук 1» или «Саунд 1». В зависимости от того, сколько дублей вы уже наклепали, цифра может быть немножко другая. По умолчанию SoundForge пишет с такими параметрами. 44100 – это частота дискретизации, или 44,1 кГц, 16 бит, стерео, то бишь два канала. Но эти параметры можно перестроить. Если вы пишетесь на дешманский микрофон, типа какой-то Fifine, купленный на AliExpress, или Logitech, купленный на вашем местном базаре, то, собственно говоря, параметры записи можно даже и не менять. Толку с этого не будет. Но если вы пишетесь через хороший интерфейс, микшерный пульт с хорошим микрофоном, вам немножко придется подстроиться. Чтобы настроить программу, нужно сначала создать, хотя бы для предварительной настройки, новое окошко. Для этого можно открыть альтовое меню, файл под меню, И мы сразу стоим на подменю файл, его стрелочкой раскрываем вниз. Создать CTRL плюс N1 из 16. Ну, собственно говоря, создать новый. И здесь же синтезатор добавляет горячую комбинацию клавиш CTRL плюс N, new. Английская N или русская буква T, толик. Давайте воспользуемся этой комбинацией клавиш. Нажимаем Ctrl, английская N и слушаем, что нам скажет синтезатор. Новое окно диалог, максимальное время на редактирование 204.27.55. Частота сэмплирования от 2.000 до 384.000 ГЦ. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено 44.100. У нас открылось окошко, в котором мы можем внести изменения в такие параметры. Частота дискретизации. Сразу говорю, что частота дискретизации — это скорость записи. Битность, разрешающую способность, то бишь битовую глубину. И количество каналов. Начнем по порядку. Передвигаться между этими списками настроек можно клавишами Tab, Shift, Tab. А передвигаться внутри каждого списка, то бишь переключаться, как рубильником, с помощью вертикальных клавиш стрелок. Можно, конечно, делать и ручное редактирование тех или иных параметров. Скажем, можно не стрелками выбрать 44100 Гц, а просто встать на любой пункт, клавишей Backspace стереть все, что там написано, и записать чего-то там свое. Но, я думаю, удобнее выбрать стрелками. Не так уже здесь и много этих положений. По умолчанию мы становимся на комбинированном списке с выбором частоты дискретизации или скорости записи. Не путайте с битрейтом. Давайте как в аналогии посчитаем это за количество кадров. То бишь компьютер, когда записывает наш голос, он не постоянно пишет, он это делает с какой-то частотой. То есть какое-то время он пишет, какое-то время он не пишет. И чтобы получить хорошее качество записи, скорость прописи должна быть в два раза больше, чем самый высокий звук, который вы хотите записать. Скажем, самый высокий звук, который способен услышать человек, это 20 кГц. А значит, и скорость записи должна быть в два раза больше, чем этот самый высокий звук. Значит, 44100 Гц в секунду и выше, но не меньше. Если вы делаете какие-то речевые заметки, там, где качество не принципиально, можно это делать и с 32000, и с 22050, и меньшим количеством этих вот точек, кадров, или как хотите, так это все и называйте. Вот, выбираем стандартное 44100, и этого нам вполне хватит. Во многих голосовых чатах наши эксперты просто спорят, с какой дискретизацией лучше писать. Многие топят за 48, дескать, запись лучше. Ребята, даже в студии не всегда так пишут. Если в студии хотят записать с более высокой частотой дискретизации, то уже выбирают сразу 88200 и выше. Нафиг им-то 48. 48 было придумано для того, чтобы облегчить работу с видеофайлами. Там, где кадров, допустим, 24, и чтобы компьютеру не путаться, скажем так, в каких-то дробях, то частоту дискретизации приняли 48, чтобы компьютер пролистывал 24 кадра в секунду и в два раза больше просчитывал аудио. То есть компьютеру просто было легче так работать. И потому и появилась вот такая вот частота дискретизации 48 кГц. А для записи звука, что 44100, что 48 кГц, в принципе, разницы большой нету. Единственное, в чем разница, это нагрузка на компьютер. Чем быстрее компьютер будет писать, тем быстрее ему потом надо будет прокручивать этот файл, чтобы нормально воспроизвести. Собственно говоря, частоту дискретизации можно выбрать вручную стрелками вверх и вниз. Вот я иду по списку. 32.000. Вверх иду, уменьшаю значение. 22.050, 11.025. Это как мобильный телефон почти будет. 8.000. 8 кГц, 8000 Гц. Это вообще будет как мобильный телефон. Максимальное значение здесь 384.000. 384.000 выделено. Страницы вверх и вниз я могу стать либо в начало списка, либо в конец, соответственно. Вот я иду с конца. 352.800, 192.00, 96.00, 88.200. Это все про килогерц идет, про частоту записи. 48.00, 44.100. Вот на них-то мы и остановимся. Будем писать 44.100. Но еще плюс один аргумент в пользу этой частоты. Если вы даже будете работать с файлами, в которых запись будет со скоростью 48 кГц, то этого результата вы все равно не услышите, потому что ваши аудиокарты в системе дешевые Realtek-овские, может и не совсем дешевые, по умолчанию все равно звук будут воспроизводить на скорости 44 100 кГц. И толку с того, что вы даже запишете в 96 кГц, результат будет просто нивелирован. Так что не мучьте себя, не мучьте других людей и не мучьте свои машины. Переходим клавишей Tab к следующему столбчику. Bitdep. Комбинированный список 32 бит закрыто. Bitdep. По-русски глубина битности, а по-человечески разрешающая способность. Как на экране. Чем больше пикселей, тем качественнее изображение. Хотя это тоже понятие относительно. Если частота дискретизации отвечает за качество записи, чем выше, тем качественней, с условием, если у вас хороший микрофон, хороший пульт, то битовая глубина отвечает за диапазон громкости от самого тихого до самого громкого. Если мы возьмем минимальную битовую глубину, к примеру, 8 бит, то звук у нас будет вроде бы и качественный, есть даже 4 бита, но на голосе могут присутствовать артефакты, какие-то дополнительные повреждения, не всем слышимые, но есть. Это говорит о том, что таблица громкости очень маленькая, и вот эти переходы, они сильно крупные. И чтобы перейти компьютер с одной громкости на вторую, приходится ему сделать большую ступеньку, и она выражается щелчком. Если вы пишетесь на какой-то дешманский микрофон, выбирайте спокойно 16 бит. Стрелочкой вверх и вниз пишитесь себе спокойно. Если вы работаете в студийных условиях, выбирайте либо 24 бита, либо 32 бита. 32 бита и float. И float — это значит переменный, то бишь он будет варьироваться между 24 бита и 32. У меня стоит 32 бит. Ровно. Можно здесь выбрать и 64 бита и float. 64 бита, но это уже слишком. 32 бит. Вот я выбрал для себя 32 бита, и звук будет гибче, и шумов матричных будет меньше. Матричные шумы — это как на фотографии. Когда вы фотографируете в темное время суток, и ваша камера просто не сможет передать такую глубину цвета, и на фотографии появляются крапинки. На звуке тоже появляются только не крапинки, а шумы. Матричные шумы. Это не те шумы, которые дает ваша звуковуха или микрофон. Но даже на 16 бит они настолько тихие, что об этом вы можете не париться. Но для профессиональной обработки подходит либо 24 бита, либо 32. С битами разобрались. Идем табом дальше. Каналы от 1 до 32. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено 1 моно. У меня стоит один канал записи. У вас, может быть, стоят два. Выбирайте по себе. Собственно говоря, на этом все. Клавишей Tab. Кнопка. Окей. Пробел. Область. Звук 1160. Бесконечность минус 6. Все. У нас появилось рабочее пространство с заданными параметрами. 44 100, 32 бита в моем случае и один канал моно. Это для записи с микрофона. Если вы пишете чего-то с кассеты, выбирайте стерео. У нас появилось вот это окошко под названием звук 1, в котором ничего не записано. Но если мы сейчас закроем это окошко и начнем запись в новое, программа у нас будет вести запись уже с ранее установленными параметрами. И нам уже не нужно будет наново все это выставлять. Итак, попробуем что-то записать. Нажимаем Ctrl-R, и я начинаю записывать. Чтобы приостановить запись, нажимаем Ctrl-F12. Продолжить запись, нажимаем снова Ctrl-F12. Чтобы завершить запись, нажимаем Escape. Звук 1 звездочка. Теперь прослушаем, что у нас получилось. Пробел. Чтобы приостановить запись, нажимаем Ctrl-F12. Продолжить запись, нажимаем снова Ctrl-F12. Чтобы завершить запись, нажимаем Escape. 1. Итак, запись у нас получилась. Теперь эту запись можно сохранить. Кстати, во время записи в программе SunForge можно делать разметку файла. Скажем, вы записываете какую-то лекцию, ну, додумались припереть свой здоровый ноутбук в какую-нибудь аудиторию и пишете лектора. И вы хотите разметить лекцию по темам. Скажем, идет первая тема, лектор первую тему закончил, перешел на вторую. И чтобы потом нам не шариться по этому файлу, не выискивать, где же там эта тема следующая начинается, мы можем прямо во время записи между темами лекции нажать букву, английскую, конечно, «М» или русскую «мягкий знак». Таким образом, прямо в текущую запись добавится метка, то бишь маркер. И если мы этих маркеров накидаем туда очень дофига, то уже в процессе прослушивания и редактирования в этой же программе с помощью клавиш Ctrl-стрелка влево или вправо мы можем ходить по этим маркерам туда и обратно. Ctrl-стрелка вправо – это будет вперед по маркерам, Ctrl-стрелка влево – это будет шаг назад по маркерам. Главное сохранить потом файл с метаданными. Для этого в процессе сохранения не забудьте пройти клавишей Tab до флажка «Сохранить метаданные в файле» и его поднять. По умолчанию он будет поднят, если в этой программе ни разу не пользовались. Но все может быть. Флажок может быть и снят. Позаботьтесь о том, чтобы флажок был поднят, и тогда уже идите на кнопку «Сохранить». Это позволит вам сохранить ваши маркеры в файле, если они, конечно, вам на будущее пригодятся. В противном случае ваши упорные труды по расстановке маркеров во время записи просто аннулируются, и ваш файл придется размечать по новой, если, конечно, это будет нужно. Приятная опция. И вкусное. Кстати, как настраивается прямой мониторинг записи, это чтобы вы себя слышали в наушниках, ну, себя или то, что вы оцифровываете, и другие интересные фишки по организации записи, прочитайте в ниже приложенном текстовом документе, который я писал для одного человека, который этим интересовался. Но я думаю, это будет вам тоже интересно.